Глава 10. Операция «Земланд». Утром 9 февраля 1945 года мы с группой генералов и офицеров под охраной подразделения автоматчиков пересекли границу Восточной Пруссии. Уже через несколько десятков километров у нас создалось впечатление, будто мы попали в обширное военное поселение. Все деревни и хутора выглядели как маленькие опорные пункты с мощными стенами из дикого камня и красного кирпича. Поместья же прусских юнкеров были настоящими крепостями. Так обстраивались обычно конкистадоры, разбойники, захватившие чужую землю. А восточно-прусские помещики и были в действительности потомки настоящих разбойников, которых один из величайших сынов немецкого народа Карл Маркс метко окрестил псами-рыцарями. Это они в XIII веке пришли на землю мирного литовского племени пруссов с мечом и крестом, одной рукой крестили, а другой убивали. И вскоре от пруссов осталась память лишь в названии страны, до некоторых населенных пунктов и рек. Как раковая опухоль распространялся вширь германский тевтонский рыцарский орден. Слишком поздно почувствовали смертельную опасность славянские и прибалтийские народы. Вскоре орден стал настолько наглым и мощным, что прогнать его обратно за Одер стало уже невозможно. Не раз славянские и прибалтийские народы наносили псам-рыцарям смертельные, казалось бы, удары, как было, например, в Великой битве при Грюнвальде, но на место одних разбойников из Германии спешили другие. Если бы недальновидные польские короли могли только представить в начале 17 века, что объединение разбойничьего гнезда бывшего Тевтонского ордена с таким же разбойничьим германским княжеством Бранденбургом породит королевскую Пруссию, будущего могильщика Великой Речи Посполитой, то они не отнеслись бы столь спокойно к этому событию. Но в истории так часто случалось. Жертва добровольно вскармливала своего будущего палача. Пруссия сначала по кусочку растаскивала Польшу, а во второй половине XVIII века решила проглотить ее целиком, но вынуждена была поделиться с другими хищниками. Ненасытный аппетит юнкеров-пруссаков толкал их от одной авантюры к другой. И они развязывали новые и новые войны, в которые втягивали большинство европейских государств. И каждый раз, когда пруссакам приходилось сталкиваться в войнах с русскими войсками, они терпели, как правило, на полях сражений полное поражение. Когда мы перед въездом в Восточную Пруссию изучали по карте положение сражавшихся там войск, то частенько наталкивались на очень знакомые из военной истории названия городов и деревень. Вот, например, деревушка Гросс-Егерсдорф. Около нее в 1757 году русские войска наголову разбили армию прусского короля Фридриха II. Фридрих II при первом же успехе в начавшейся битве послал в Берлин гонцов с вестью о решительном разгроме русских. Но он не учел, что в войнах против русских не следует спешить с выводами, даже если ты добился успеха на первых порах. И он поплатился за это. Берлинцы были обмануты. Армия их короля оставила на поле битвы 28 боевых знамен, 172 орудия и 10 тысяч ружей, а от 48 тысяч солдат и офицеров у короля не осталось и 3 тысяч. Восточная Пруссия явилась полем сражения в годы Первой мировой войны. Именно отсюда двинулись 1 сентября 1939 года и поджигателей Второй мировой войны. А в 41-м из Восточной Пруссии вторглась на советскую землю мощная группа армий «Север», принесшая столько бед и страданий народам Советской Прибалтики, а также населению Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. С первых дней Второй мировой войны Восточная Пруссия превратилась в сплошной концлагерь для военнопленных, стала тюрьмой для юношей и девушек, свезенных из многих европейских стран и в первую очередь из Советского Союза. И вот теперь, зимой 1945 года, советские воины настигли потомков псов-рыцарей в их гнусном разбойничьем вертепе. Неудивительно, что для нас было ненавистно само название этого края, и мы были готовы на любые жертвы ради окончательного уничтожения этого давнего очага агрессии. На командный пункт 3-го Белорусского фронта мы прибыли к вечеру 9 февраля. К счастью, генерал армии Черняховский не уехал еще на новый командный пункт в район Растенбурга, и мы смогли согласовать с ним порядок приема 11-й гвардейской, 39-й и 43-й армии. Несмотря на занятость, Иван Данилович встретил меня радушно и помог разобраться в очень напряженной обстановке, которая сложилась к тому времени в Восточной Пруссии. Склонившись над картой, на которой было изображено последнее положение фашистских войск и армии 3-го Белорусского, генерал Черняховский своим звучным приятным баритоном образно рассказал, каких усилий стоил прорыв мощного Ильменхорского укрепленного района, сколько героизма проявили советские воины. Заканчивая свой рассказ, Иван Данилович, приглаживая темную густую шевелюру, сказал: «Ну, а теперь Восточной Пруссии конец. Остатки войск группы армий «Центр», ныне «Север», заперты на Земландском полуострове, блокированы и прижаты к морю в районе Кёнигсберга и юго-западнее от него». Таким образом, вся эта группировка рассечена на три изолированных котла. На Земландском полуострове в Кёнигсберге и юго-западнее в Хельсбергском укрепленном районе. На Земландском полуострове и в Кёнигсберге обороняются войска армейской группы «Земланд», а юго-западнее в Хельсбергском укрепленном районе 4-я полевая армия. Черняховский не поясняет, что в состав оперативной группы «Земланд» были включены войска 3-й немецкой танковой армии, управление которой убыло из Восточной Пруссии в Померанию. Всего противник имеет 32 дивизии, в том числе 5 танковых и моторизованных, 2 боевые группы, 1 бригаду, много различных частей спецназначения и части фольксштурма. Вся эта мощная группировка поддерживается значительными силами авиации и военно-морского флота. Иван Данилович сообщил, что против этих сил действуют войска 43-й, 39-й, 11-й гвардейской, 5-й, 2-й гвардейской, 31-й армии 3-го Белорусского, а также войска 3-й, 48-й и 5-й гвардейской танковой армии маршала Рокоссовского. В результате прорыва войск Константина Константиновича к побережью залива Фришесхаф в районе Эльбинга, продолжал Черняховский, путь войскам группы армий «Север» в Германию закрыт. Теперь наша задача – уничтожить ее. На вашу долю досталась Земландская группа войск, блокированная на полуострове и в Кёнигсберге, а на долю армии 3-го Белорусского – войска 4-й армии в Хельсбергском укрепленном районе. Я спросил Черняховского, как он оценивает возможности тесно прижатых к морю войск группы армий «Север». Иван Данилович сказал, что, несмотря на большие потери, противник ожесточенно отстаивает каждый рубеж и отступает в относительном порядке. Командование группы армий «Север» тоже не теряет управления. И сейчас наступающие армии остановлены хорошо организованной обороной, опирающейся на заранее подготовленные Кёнигсбергскую крепость и Хельсбергский укрепленный район. У меня не оставалось сомнений, что перед нашими войсками стоит нелегкая задача. Во-первых, группировка врага засела в мощных укреплениях и располагает достаточными силами и средствами, чтобы оказывать нам серьезное сопротивление. И во-вторых, все наши армии настолько ослаблены предыдущими боями, что нуждаются в пополнении. Но у фашистских войск, блокированных в Восточной Пруссии, все же было одно слабое место. Их силы не представляли собой компактного ядра, а расчленялись на три изолированные группировки, растянутые вдоль морского побережья от Земландского полуострова до рубежа, лежащего значительно западнее Браунсберга. Согласившись с этими моими выводами, Черняховский сказал: «Верховный не без оснований опасается, что Рендулич, командующий группой армий «Север», успеет привести свои войска в порядок после длительного отступления и сможет еще более укрепить занятые позиции, если мы дадим ему передышку. Выходит, мы должны не позволить противнику как следует подготовиться к отпору и сходу разгромить его. В общем, до 25 февраля нам приказано покончить с дивизиями группы армий «Север». Я отдал приказ своим войскам возобновить наступление с целью завершения разгрома 4-й армии в районе Прейсиш-Эйлау, Вормбит, Хейлингбей, а вам предстоит заняться армейской группой «Земланд» и «Кёнигсбергом». Черняховский перечислил силы, которые он передает мне: 11-ю гвардейскую, 39-ю и 43-ю армии, 1-й танковый корпус, 2-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию прорыва, 3 истребительно-противотанковые артиллерийские бригады, 2 гаубичных и 2 минометных полка, зенитную артиллерийскую дивизию, отдельный зенитный артиллерийский полк, инженерные соединения и отдельные батальоны связи. Это то, что отныне составит все силы 1-го Прибалтийского фронта. Получив от начальника оперативного управления штаба генерал-майора Иголкина справку о боевом составе и численности передаваемых нам армий, я на следующий день пригласил всех командармов и командира 1-го танкового корпуса к себе. Первым прибыл генерал-лейтенант танковых войск Будков. Его корпус прошел в составе нашего фронта с боями всю Белоруссию и Прибалтику и вместе с 39-й армией ушел в Восточную Пруссию. Там, как мне было известно, танкисты Будкова вновь проявили себя блестяще. Василий Васильевич по-военному лаконично ответил на все мои вопросы, но прямо-таки огорошил меня, сказав, что располагает сейчас всего 33 исправными танками. Не успел я закончить беседу с комкором, как адъютант доложил о прибытии генерала Галицкого. Командарм степенно вошел в комнату, осторожно притворил за собой дверь и, приблизившись ко мне, строго официально представился: «Товарищ командующий фронтом, командующий 11-й гвардейской армией генерал-лейтенант Галицкий прибыл по вашему вызову». Я с интересом вглядывался в сутуловатую фигуру Кузьмы Никитыча, в бледное лицо его, в прищур светлых глаз, выражавших сосредоточенность и целеустремленность. и не увидел в нем особых перемен за прошедшие почти полтора года ни во внешности, если не считать сильно поредевшие светлые волосы, ни в манере держаться. Он был, как обычно, сдержан, суховат и уверен в себе. Лишь в ответ на мое сердечное приветствие и дружеское рукопожатие Галицкий на мгновение расслабился и заулыбался. Я уважал его за ум и энергию, очень ценил его железную настойчивость в достижении поставленных целей. Поэтому, как помнит читатель, в свое время без колебаний рекомендовал Кузьму Никитыча на пост командующего 11-й гвардейской армии, которая стала мне родной, и с которой в ноябре 1943 года я расставался в связи с назначением командующим войсками Первого Прибалтийского фронта. И я не ошибся. Армия под командованием Галицкого упрочила свою боевую славу. С вполне понятным интересом я расспрашивал Галицкого о боевом составе 11-й гвардейской, о судьбе командиров, которых знал, о многом другом. Кузьма Никитыч отвечал мне четко и кратко, как и всегда, когда вел беседу по делам службы. У него было три стрелковых корпуса, 8-й, 16-й и 36-й, гвардейские, которые по-прежнему составляли главную ударную силу армии, насчитывавшей к этому моменту около 57 тысяч человек, 600 орудий, 167 противотанковых пушек, 383 станковых пулемета. Соединения 11-й гвардейской охватывали Кёнигсберг с юга, юго-востока и востока. Я спросил командарма, готовы ли они перейти в ближайшее время в наступление с целью разгрома фашистов в районе Кёнигсберга. Галицкий ответил, недоумевая: «Но ведь перед нами укрепленный район, настоящая современная крепость. Разве ее возьмешь без подготовки?» Я пояснил, что наступать будем не на крепость, а против войск, обороняющихся северо-западнее и юго-западнее Кёнигсберга. По нашему убеждению, полная изоляция гарнизона Кёнигсберга лишит его надежды на спасение и максимально ослабит его стойкость в обороне. Вскоре подъехали командующие 43-й и 39-й армиями. Генерал Белобородов ворвался радостный, как всегда оживленный, некрупный ростом, но крепко сбитый, он энергично передвигался по комнате, а звонкий голос Афанасия Павлентьевича буквально заполнял ее. Чувствовалось, что он, как и я, искренне рад нашей встрече, тому, что мы вновь будем вместе воевать. «Очень доволен я, товарищ командующий», — сказал Белобородов, улыбаясь, — «что победу нам, видимо, посчастливится встретить вместе». Я ответил, что разделяю его радость. Но чтобы ускорить встречу с победой, нам придется немало потрудиться. «Будем стараться, как всегда», — заверил командир. Вошедший вслед за Белобородовым, командующий 39-й армией Людников, скромно задержался у двери. Когда я двинулся к нему, Иван Ильич сделал несколько энергичных шагов навстречу и, молча сжав мою руку, в своей сильной жилистой ладони негромко сказал: «С благополучным прибытием, товарищ командующий!» Я был убежден, что мне повезло. Легче руководить войсками, когда знаешь основной командный состав. У нас состоялся подробный разговор по существу стоящих перед ними задач. Все командующие единодушно заявили, что штурмовать Кёнигсберг в таком составе – дело явно бесперспективное, хотя бы потому, что в армиях слишком мало сил. Оказалось, в частности, что в 39-й, в который входили 5-й, 13-й гвардейские, 94-й и 113-й стрелковые корпуса, насчитывалось всего-навсего 52 тысячи человек, 550 орудий и 1097 ручных пулеметов. Еще меньше сил было в 43-й. В ее 54-м, 90-м и 103-м стрелковых корпусах и армейских частях насчитывалось всего 27 тысяч человек, то есть по численности 2-3 дивизии, 348 орудий, 172 станковых пулемета и 500 ручных пулеметов. Больше всего обескураживало почти полное отсутствие танков, без которых нечего было и думать о преодолении мощной обороны врага, тем более что, как мы полагали, он имел немало танков. Как впоследствии выяснилось, в группе «Землот» их насчитывалось более 250. Ставка, требуя продолжать наступление, не могла выделить нам нужные для этого силы, так как 6 общевойсковых армий и 1 танковую пришлось сосредоточить в составе 3-го Белорусского фронта, которому предстояло разгромить мощную хельсбергскую группировку. 12 февраля я подписал приказ о вступлении в командование войсками 1-го Прибалтийского фронта нового состава. А в следующие 2 дня мы объехали все армии и окончательно убедились, что создать ударную группировку для наступления очень трудно. 43-я и 39-я армии растянули свои дивизии на Земландском полуострове, охватывая Кёнигсберг с севера, запада, востока и юго-востока. А 11-я гвардейская блокировала гарнизон Кёнигсберга с юга и запада. На долю генерала Галицкого выпала довольно сложная роль, так как его армия могла подвергнуться ударам со стороны Кёнигсберга и хельсбергской группировки, если враг предпримет прорыв блокады гарнизона. Нам пришлось поручить 50-тысячной армии Галицкого держать за горло 130-тысячный гарнизон Кёнигсберга. А часть сил 39-й и 43-й армии было решено направить на уничтожение почти равной им по численности группы войск, оборонявших западную часть Земландского полуострова. 14 февраля я отдал приказ генералу Галицкому сменить силами своих войск 3 стрелковые дивизии армии Людникова на фронте река Прегель, Штибинген и сковать гарнизон Кёнигсберга с запада, юга и востока. Генералу Людникову ударом в направлении на Крагау, Тавкен, главными силами прорваться на побережье моря в районе Фишхаузен, Приморск, Циммербуде, а частью сил крепости порту Пилау, Балтийск. Генералу Белобородову создать ударную группировку и, наступая в направлении Норгау-Гермау, выйти на побережье Балтийского моря правее 39-й армии. К 19 февраля ударные группировки должны были закончить подготовку к наступлению. Времени оставалось мало. И началась привычная кипучая работа. Разведка, передислокация войск с целью создания компактных группировок для осуществления прорыва, боевое и материально-техническое обеспечение наступления и масса других мероприятий. Очень трудно оказалось обеспечить скрытность подготовки. Местность на подступах к полуострову сравнительно открытая. Да и враг развил бурную деятельность, чтобы разгадать наши намерения. Весь день 18 февраля я провел у Ивана Ильича Людникова. Положение его 39-й армии было особенно трудным. Правым ударным флангом она должна была наступать, а ее центр и левый фланг сами находились под угрозой удара с двух сторон, из Кёнигсберга и Земландского полуострова. Однако создать необходимые резервы на угрожаемых направлениях из-за недостатка сил мы не могли. Все, что можно было, стягивалось к участку прорыва. С мыслью о том, где взять силы для оказания помощи 39-й, я к вечеру возвратился на командный пункт и сразу же пригласил к себе Курасова, чтобы обсудить с ним эту проблему. Я настолько хорошо изучил своего начальника штаба, что по выражению его лица понял, случилось что-то из ряда вон выходящее. Так оно и было. Владимир Васильевич, устало опустившись на стул, с болью в голосе сказал: «Сегодня погиб Иван Данилович». Война не щадила никого. Черняховский был уже третьим командующим фронтом, которого постигла такая печальная участь. Я был настолько ошеломлен этой трагической вестью, что надолго замолчал, живо вспоминая свою последнюю встречу с генералом Черняховским, его красивое, необыкновенно выразительное лицо, проникновенный взгляд, энергичные жесты, звучный голос. Оправившись от потрясения, я спросил Курасова об обстоятельствах гибели. «В районе Мельзака от осколка снаряда», — ответил он. «Подробности пока неизвестны». Впоследствии выяснилось, что когда Черняховский ехал на командный пункт 3-й армии генерала Горбатова, осколок разорвавшегося неподалеку снаряда пробил на вылет его грудь. Спустя 3 четверти часа Иван Данилович скончался. Настоятельная необходимость изыскания сил и средств для укрепления левого фланга 39-й армии отвлекла нас от горестных мыслей, вызванных гибелью Черняховского. Мы наметили тогда ряд мер для упрочения положения соединений Людникова, но утром убедились, что противник, получив солидные подкрепления людьми и танками, успел все же упредить нас. В 9 часов позвонил Иван Ильич. Полчаса назад начал он без предисловий, даже не поздоровавшись, что свидетельствовало о его сильном волнении. Противник начал мощный артиллерийский обстрел боевых порядков левофланговых дивизий. В нем участвует более сотни артиллерийских и минометных батарей. Огонь ведется одновременно из полуострова и из Кёнигсберга. Противник определенно попытается деблокировать гарнизон города и восстановить с ним связь по суше. Готовимся к отражению атаки. Прошу помочь авиации. Обещав командарму немедленно послать самолеты, я потребовал от него перебросить к угрожаемому участку все, что можно. Людников заявил, что усилить левый фланг он может только за счет ослабления ударной группировки, которую готовит для наступления. Пришлось согласиться и на это, чтобы не допустить объединение изолированных друг от друга группировок врага на Земландском полуострове и в Кёнигсберге. Командующий 3-й воздушной армии получил задачу ударами бомбардировочной и штурмовой авиации воспрепятствовать наступлению противника.